Глава 35. Августа боялась. Каждая клеточка ее тела вопила «Остановись!», но она лишь поправила скрывавший посеребренные сединой волосы капюшон и уверенно свернула на узкую тропку, вившуюся вдоль городских задворок. Августа не могла возникнуть прямо возле жилища Анжия. Тогда бы он заподозрил ловушку и испепелил гостью на месте. Нет, мнимая Анна должна прийти со стороны леса под покровом темноты. Она точно не знает, где искать возможного союзника, опасается погони и чурается ярких пятен фонарей. Однако и не бродит в одиночестве по городу ночью, будто специально притягивая взгляд. Анна объявится после заката, но до того, как погаснут огни в окнах. И именно в такой час Августа попросила открыть портал. Сердце то замирало, то учащало пульс. На душе было тревожно, ладони вспотели, но Августа продолжала идти. Взгляд настороженно блуждал по сторонам, рыскал по кустам, стенам хозяйственных построек. Когда мимо с тихим смехом пробегали упоенные весной парочки, она отступала в тень и еще глубже надвигала на лицо капюшон. «Я сумею. Я смогу говорить и двигаться, как Анна», — мысленно твердила Августа. «Он ничего не заподозрит». Но ледяной ужас все равно волнами прокатывался с головы до пят от сознания, что буквально через пару минут она встретится с самым страшным человеком в королевстве. Августа по-прежнему не воспринимала его как отца. Сказки о голосе крови хороши для дамских романов. В реальности чужой человек остается чужим. Анджей бросил ее задолго до рождения, ограничил свое участие в судьбе дочери разовой выплатой отчиму, потом и вовсе задался целью убить. Какой он после этого отец? Нервы Августа натянулись до предела. Наверное, поэтому она среагировала на движение задолго до того, как темный силуэт отделился от колеса старой мельницы. Сначала она приняла его за одного из парней, приятно проводивших время с девушками, но вскоре убедилась, что ошиблась. Направлявшийся к ней мужчина был слишком стар для любовных утех на голых досках. Даже скудного сумеречного освещения хватало, чтобы разглядеть его массивную фигуру и жилистые руки. Во рту Августа пересохло. Она вдруг со всей ясностью поняла. Это он, Анджей. Мужчина шел, не отводя от нее взгляда, словно между ними притянули невидимую нить. Августа запаниковала и, запнувшись о кочку, попятилась. Теперь пульс бился где-то в висках, оглушая набатным звоном. Она могла бы развернуться, побежать, спрятаться за спину Ивара, но Августа терпела. Стоило тратить столько времени и сил на маскарад, дарить людям надежду, чтобы разрушить все одним приступом паники. Анджей не спешил. То ли понимал, что жертва никуда не денется, то ли действительно принял ее за Анну. Эх, знать бы еще, знакомы ли они. Из воспоминаний Конрада следовало. Он единственный из университета общался с Анной, но ничего не мешало Анджею под любой личиной бывать у ведьмы. Ладно, выяснит все по ходу дела. Главное, не провалить знакомство. Анна может почувствовать неладное, но вычислить безликого не способна. От этого и нужно отталкиваться. Августа всем корпусом развернулась к Анджею. Теперь их разделял от силы десяток метров. Руку она завела под плащ, будто собиралась попотчевать незнакомца каким-нибудь волшебным порошком. Рискованно, но ведьма в бегах думала бы о своей безопасности. Затем, будто убедившись, что встречный не представлял опасности, Августа убрала руку и недовольно пробурчала. «Стоило так пугать бедную женщину! Что хорошо для мальчишек, в вашем возрасте не сойдет даже за чудачество!» Она незаметно сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Все, игра началась. «Вижу, вы не местная». Мужчина, которого Августа воспринимала как Анже, остановился на расстоянии вытянутой руки и продолжал пристально ее разглядывать. «С чего вы взяли?» — выпустила шипы мнимая Анна. В голове же крутилось, лишь бы он не заподозрил подвох с аурой. Следовало скорее его отвлечь, разорвать зрительный контакт. «Хм, да с того, что я всех тут знаю!» — хмыкнул собеседник. Августа медленно возликовала, сама того не желая, Безликий помог ей. «Тогда вы, наверное, слышали об одном человеке?» Она прикусила губу, словно сомневалась, спрашивать или нет. В итоге сделала вид, что сдалась. «Да нет, наверное, он вовсе не здесь живет. Я ведь ни имени, ни адреса не знаю». «И кого же вы ищете?» Анджей заступил ей дорогу. «Просто так уйти не получится». Анна бы возмутилась, вот и Августа не смолчала. «Послушайте!» — сверкнула глазами она. «Я не из тех женщин! Очень не советую связываться! Пожалеете?» «Например?» — насмешливо поинтересовался Анджей. Он не сдвинулся с места. Августа запаниковала. Она не умела насылать проклятия и надеялась, что Анджей не заставит ими воспользоваться, но ответить что-то следовало. «Мужской силы лишу! С гарантией!» Анна-ведьма говорила спокойно, с сознанием собственной силы, тогда как Августа, Ритана, окоченела от страха. Анджей безмолвствовал, и каждое мгновение его молчания казалось ей часом. «Потребует демонстрации или нет? Поверит ли?» «Не нужно!» Наконец, снова, без прежнего вызова, заговорил Анджей и убрал ногу с тропинки. «Полагаю, мы договоримся. Вы ведь ведьма?» «Есть. Маскировка сработала». Августа ликовала, но ее лицо отразило совсем другие эмоции. Она нахмурилась. «Допустим». «Темная ведьма», — уточнил собеседник. «Это для кого как?» — уклончиво ответила Августа. «До некоторых пор считалась вполне белой». Ее подмывало выпалить всю легенду сразу, но здравый смысл нашептывал, беглые просто так не откровенничают. «И кому же вы насолили?» В голосе Анджея сквозил неподдельный интерес. «Так, одному темному вроде вас. Я тоже не слепая». Она с трудом раздвинула губы в улыбке, больше напоминавшей мышечный спазм. «Магию чувствую. А теперь, когда мы благополучно все разрешили... «Прощайте. Мне еще ночлег найти надо и думать, где искать начальника бывшего любовника. Тоже молодец. Втянул меня по уши и доволен». Августа приврала и серьезно рисковала, но ей повезло. Безликий понятия не имел об истинном характере отношений Конрада и Анны. «Считайте, ночлег вы уже нашли». Тяжелая рука легла ей на плечо. «С остальным тоже как-нибудь сообща справимся. Темные друг друга знают. Если тот самый начальник из них найдется». Бутылочка с проклятием прожигала карман. Августа на негнущихся ногах шагала в логово врага, молясь всем высшим существам мироздания, чтобы все получилось. Пусть Ивар обещал при малейшей опасности прийти на помощь, он не мог до поры подобраться слишком близко. Зато теперь Августа окончательно убедилась, что этот плечистый мужчина действительно Анджей. Никаких других темных в сонном городке не водилось, да и его аура слишком напоминала ее ауру с той лишь разницей, что под магической оболочкой спутника царила белая пустота. Дальше Августа заглядывать побоялась. Она и так рисковала. Пусть Анна тоже прощупала бы нового знакомого, проникнуть сквозь первичную оболочку ей бы не удалось. Итак, теперь Анджей изображал полукровку. Кто-то из родителей его жертвы был темным, а в жилах второго текла простая, не магическая кровь. Насколько Августа поняла из наспех прочтенного Матиасом ликбеза, Торней и Райны стояли за Анджея. Выходит, он прикончил кого-то из рода Алей. Ну да, они самые слабые. Чистоту рода с трудом сохранила всего одна ветвь, и то женская ее часть, потому как барон Алей женился на гувернантке собственной сестры. «Здесь безопасно?» Августа встревоженно огляделась. Окрестности опустели, парочки затерялись в сгущающейся тьме ночи. Легкий туман стелился по земле, скрывая от глаз городскую окраину. Пульс отдавался во всем теле. Сильные, быстрые удары. «В каком смысле?» Анджей резко остановился. От неожиданности Августа налетела на него и, охнув, отпрянула. Реальные эмоции на мгновение прорвались сквозь маску Анны. Оставалось надеяться, что Анджей списал ее страх на естественные причины, ведь ведьма отправилась не на увеселительную прогулку. «В том самом! Я, знаете ли, не по доброй воле оказалась здесь без гроша в кармане!» — огрызнулась Августа. Сердце пропустило удар. Анджей, прищурившись, пристально уставился на нее. Стремительно сгущавшиеся сумерки и то, что он стоял спиной к свету, мешали толком разглядеть выражение его лица. «Не по доброй воле. Это верно», — задумчиво согласился Анджей. Его взгляд скользнул выше, по капюшону. «Снимите, сделайте милость», — попросил он. «Осторожность в нашем деле превыше всего. Не желаю неприятных сюрпризов. Сбраться станется». В горле Августа образовался плотный ком. Неужели догадался? Она медленно взялась за края капюшона и опустила его. За качество наложенной иллюзии Августа не беспокоилась. Конрад Сир Милс принял ее за Анну, а ведь он знал ведьму много лет. Нет, Августу тревожило совсем другое. Аура. Она слишком хорошо понимала, что полностью скопировать ее невозможно. Специалист вроде Матиаса раскусит. Оставалось надеяться, что Анджей не владел подобными знаниями. С другой стороны, он засомневался, а сомнения в ее случае — это очень плохо. Ладони нестерпимо зачесались. Может, пришло время активировать проклятие? Дорого же Августа сейчас бы дала, чтобы прочитать мысли врага. Метнуть или выждать? За ту пару минут молчания, пока Анджей пристально изучал воздух над ее головой, дилемма стала нестерпимой. Августа практически решилась, когда он, наконец, опустил взгляд и потребовал. «Напомните ваше имя!» Изменившийся хлесткий тон разогнал по телу мурашки. Определенно, что-то пошло не так. Нужно срочно спасать ситуацию, не позволить Анджею понять, кто перед ним. «С чего вдруг?» Августа вызывающе сложила руки на груди. «Вы тоже не представились, зато ведете себя по-хамски. Решили, раз чуточку темный, вам все можно? Так я тоже не лыком шита. Прекрасно обойдусь и без вас, и без вашего ночлега». Именно так. Сбежать. Сбежать пока еще возможно. Разыграть оскорбленную ведьму и ретироваться к Ивару. Августа переоценила свои силы. Не справилась, и маячка на ней нет. Липкий страх заполнил сознание. Августа впервые с пугающей четкостью осознала, что Анджей может убить ее в любой момент, никто не успеет помешать. И если ему вздумается сейчас открыть портал, его тоже никто не остановит. Безусловно, Ивар отследит, найдет, но на это понадобится время. Может, пара минут, а может и пара суток. Они условились, что в случае неудачи, если Безликий не покажется, Августа вернется к старой ферме. Тогда в дело вступят боевые маги. Ивар высказался категорично. Вторично рисковать невесте он не позволит. Нужно как-то отделаться от Анджея и бежать к ферме. Плевать, что не вышло, что над ней станут подтрунивать, собственная жизнь дороже. Да и какой спрос с мага без диплома? Анджей рассмеялся. «Ха-ха, далеко собралась!» Ядовито поинтересовался он, когда Августа сделала шаг назад. Контуры ее тела будто поддернулись рябью. Это совсем не походило на то, как меняло облик Августа. Безликий сбрасывал чужую оболочку, словно змея, кожу. Все произошло быстро. Сердце Августа успело отмерить от силы десяток ударов. Только что перед ней стоял один человек, и вот она со смесью панического ужаса и любопытства рассматривала другого, своего отца. Порода сир Валинов смешалась в нем с породой сир Хайнов. Мать наградила Анджея такими же, как у Алисы, глазами, линией рта и челюсти, но остальное он унаследовал от отца. Высокий, тонкий, безликий со спины сошел бы за венценосного брата, разве только волосы чуть светлее. Они свободно струились по плечам, подчеркивая, что их владелец чужд условностей. «Но здравствуй!» Услышав этот голос, Августа поняла, почему ее мать в свое время поддалась чарам Анжии. Приятный баритон обволакивал. Пришлось задействовать всю силу воли, чтобы не пасть его жертвой. Однако мало устоять, нужно действовать. «Это что еще за фокусы?» По-прежнему, не выходя из образа Анны, проворчала она. «Мне оборотни не интересны. Ищи другую подружку на ночь!» Августа говорила, а у самой тряслись колени. «Спасибо, под юбками не видно». Она попятилась и незаметно нащупала в кармане заветную бутылочку. «Так, на счет три. Вдохнуть, выдохнуть, сосредоточиться». «Только познакомились и уже уходишь?» — иронично поднял брови Анджей. Порыв обжигающего жаром ветра подхватил Августу, закружил над землей и швырнул под ноги безликому. «Темные боги!» Бутылочка выпала из внутреннего кармана. Каким-то чудом Августа ее заметила, успела прижать ладонью. Они безмолвно смотрели друг другу в глаза. Анджей сверху, Августа, приподнявшись, запрокинув голову. Только сейчас она поняла, что стало тихо. Неестественно тихо. Выходит, Анджей отрезал их от мира стеной заклинания. Ожидаемо. С другой стороны, какая разница, есть заклинание или нет? При всем желании Августа не смогла бы сбежать. Раз так, она постарается довести безумный план до конца. Странно, но когда не осталось выбора, страх куда-то делся. Августу перестало трясти, в душу вернулось спокойствие. Если на то пошло, ее уже похоронили. Формально Августы Дзирт не существует. Мать и сестра в безопасности обеспечены, а Эйвар... Она упрямо отогнала образ жениха. Когда-то Августа читала, что настоящая любовь — желать счастья любимому человеку. Проклятия не существует. Эйвар благополучно женится на красивой умной девушке и встретит с ней старость. На троне останется Трезор. Должер не погрузится в пучину междоусобиц. О чем тут жалеть? Не разрывая зрительного контакта с Анджием, Августа медленно поднялась. Пальцы крепко сжимали бутылочку. Указательный оплел петельку крышки, готовый в любой момент высвободить проклятие. «Как можно?» Губы Августа изогнулись в саркастической улыбке. «Я уйду! Только вместе с вами!» Она рванула крышку, но поставить эффектную героическую точку не удалось. Пломба не поддалась. Августа выругалась и потянула сильнее, чтобы тут же зашипеть от пронзившей костяшки простреливающей боли. «Послать вместо себя девчонку!» Презрительно процедил Анджей и ловко подхватил выпавший из пальцев противницы сосуд с проклятием. «То, что ты, Ритана, еще не делает тебя достойной соперницей. Я понял все сразу. Стоило лишь увидеть твою ауру». «Прямо-таки сразу!» — усомнилась Августа. Несмотря на нараставшую боль, она не скулила. не молила о пощаде, с полными ненависти глазами смотрела на врага. Анджей не удостоил ее ответом и с профессиональным интересом приподнял бутылочку, изучая проклятие. «Не стоит недооценивать слабых», — напомнила древнюю истину Августа. «Ты выгодно вложил деньги. Я кое-чему научилась». Она выбрала заклинание и, стиснув зубы, заставила скрюченные пальцы сложиться в нужный знак. Но применить свои знания на практике ей не потребовалось. «Чего ты хочешь от Безликого? Они считают всех ниже себя!» Сочившийся холодной ненавистью голос Ивара прозвучал совсем близко. Оба, Анджей и Августа, синхронно повернулись и увидели его. Тьма лениво доедала остатки магического полога Безликого, радуясь бесплатной подпитке. «Ха! Ты забыл об этой особенности темных!» — язвительно усмехнулся Ивар. «Или забыл, что в Далжере до сих пор живы носители чистой крови, а не только сомнительной водички, которую по ошибке зовут даром?» «Как ты ее нашел?» — нахмурился Анджей. «На ней не было метки, я бы заметил». Воспользовавшись тем, что Безликий отвлекся на Ивара, Августа, пригнувшись, проскользнула в опасной близости от него. Он почувствовал движение, но среагировал с опозданием, лишь подпалив огненным хлыстом пару прядей. Августа отделалась легким испугом, зато теперь она стояла подле жениха. «Не впутывай ее!» — задвинув невесту за спину, хмуро посоветовал Ивар. Вопрос Безликого он благополучно проигнорировал. «А то что?» — Анджей и брови не повел. «Напоминаю, я все еще могу убить вас обоих, причем вашими же руками». Он самодовольно продемонстрировал отнятую у Августа бутылочку. «Как?» — ядовито подтрунивал Анджей. «Поможет тебе темная кровь, чистотой которой ты кичишься?» «Сомневаюсь. Зато, умерев, ты окажешь мне большую услугу. Между мной и троном останется только Трезор». Тьма покинула тело Ивара, полупрозрачной завесой отгородила его от врага. «Сейчас проверим, так ли хорош лиловый змей», — мурлыкал Анджей. Августа ахнула, в безмолвном ужасе прижала ладонь ко рту, когда пробка легко выскользнула из бутылочки, и ее содержимое стремительно темнее, уплотняясь на глазах, взмыло в воздух. Ивар тихо выругался и крепко прижал к себе невесту. Если повезет, проклятие ее не заденет. Только он не учел одной особенности Августы. Она без раздумий жертвовала жизнью ради близких. «Куда?» Полукрик, полурык сорвался с губ Ивара, когда невеста, оттолкнув его, смело встала на пути проклятия. Она инстинктивно сконцентрировала оба дара в области солнечного сплетения, куда буквально через мгновение врезался лиловый змей. Под кожу словно вогнали десяток раскаленных игл и безжалостно провернули внутри. Затем на смену жару пришел лед, стремительно расползавшийся по телу. Вскоре оно потеряло чувствительность. Августа, казалось, наблюдала за происходящим со стороны. Вот она падает на руки Ивару, неестественно бледная, с проступившими прожилками вен. Вот Анджей раздражается победоносным хохотом. Он что-то говорит, наверное, гадости. Чувства отказывали постепенно, вслед за осязанием ушел слух. Последним потухло зрение. Однако вязкая бесконечная мгла, окутавшая Августу, оказалась не концом, а началом.